Предстоящее решение было нелегким. Примарх по своему обыкновению предпочел уединение, оставшись в подземной Кадианской пещере, вдали от забот по управлению флотилией и солдатской рутины. Аргелтал и Ксафин вернулись к громовому ястребу, поджидавшему их на убогой посадочной площадке, и поняли, что им нужно о многом поговорить, но желания начинать беседу не было. Пока капеллан передавал по воксу кораблям, оставшимся на орбите, скудный и неопределенный отчет, Аргелтал взял на себя труд обрисовать Аквилону по закрытому вокс-каналу сложившуюся ситуацию. Почти час спустя капитан спустился по грузовому трапу и снова оказался на унылой равнине, глядя в небо, переливающееся всеми оттенками фиолетового цвета. Инкарнадин, как всегда безмолвный, стоял на страже. Аргелтал приветствовал его салютом, но робот никак не отреагировал. Работающий неподалеку Ксеню-73 выпустил сердитую тираду в бинарном коде. Вероятно, его что-то не устраивало в полученных данных. Но сейчас несущего слова абсолютно не интересовали проблемы механикум. Когда, наконец, к нему присоединился Ксафин, Аргелтал не без труда заставил себя взглянуть в глаза брату. Он накрыл керамитовой подошвой одного из распухших двенадцатиногих жуков в изобилии сновавших по равнине и со звонким хрустом раздавил его. «Что ты наплел очам императора?» – спросил капеллан. «Длинную и подробную историю, которую было противно рассказывать, о том, что озлобленные кадианские сектанты неожиданно нас атаковали, и Вен погиб вместе с Деймосом, Царкворолом и Рикусом. Они геройски пали в бою? Да, конечно. Об их славной кончине во веки веков будут слагаться песни и легенды». Он сплюнул едкую кислоту на землю. Ксафин невольно усмехнулся, и они оба некоторое время молчали. Астарты смотрели на расцвеченное вихрями небо, и никому не хотелось первым переходить к следующей теме. В конце концов Аргелтал решился. «Мы раскололи легион и достигли края галактики, только чтобы найти... это. Старые пути Колхиды были правильными. Демоны, кровавые жертвы, духи, обретающие плоть. Все это существует в реальности. Теперь Аврелиан сидит в темноте, спорит с этим созданием и решает, стоит ли отправлять нас за еще более уродливыми истинами. Брат, если это называется просвещением, возможно, невежество – это счастье». Ксафин оторвался от созерцания пылающего неба. «Ради этих истин мы нарушили волю императора, отвергли дух его эдиктов, хотя и не нарушили букву закона. Теперь Кустодий мертв, и имперские клинки пролили кровь имперцев. Назад пути нет. Тебе известно, какое решение примет примарх». Аргелтал вспомнил слова Вендаты. «Ты предлагаешь выбор, в котором нет никакого выбора». «Это разобьет ему сердце», — сказал капитан, — «но он пошлет нас в око».